После видений парижского рая и лондонского ада историко-философское объяснение. Французская революция не удалась, свобода досталась только человеку с миллионом. Равенство приобрело обидный смысл, а братство не получилось, потому что на Западе никакого братского начала не существует. За неимением братства социалисты пытаются создать его разумом и расчетом, получается тот же муравейник, что и в капитализме. Они загоняют человека в фаланстеры, а он упирается и заявляет, что своя воля лучше. В этих немногих строках намечена основная тема записок с подполья. Но если личное начало, самоопределение в своем собственном «я» помешало на Западе образованию братства, то, может быть, спасение в безличности? На этот вопрос Достоевский отвечает вдохновенным определением братства, которое стало катехизисом всей современной православной социологии. Отношения между личностью и коллективом, различия между безбожной коммуной и христианской общиной, персоналистический характер будущего социального порядка, основанного на любви и свободе, все заключается уже в этом рассуждении величайшего нашего мыслителя. «Разве в безличности спасение?» — спрашивает Достоевский. «Напротив, напротив». Говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью даже в гораздо высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня, самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. В чем же состояло бы братство, если переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая отдельная личность сама, без всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя, сказала бы обществу, мы крепки только все вместе, возьмите ж меня всего, уничтожу, солью с полным безразличием, только б ваше-то братство процветало и осталось. А братство, напротив, должно сказать, ты слишком много даешь нам, возьми же все и от нас, мы всеми силами будем стараться поминутно, чтобы у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Мы братья, мы все твои братья, а нас много, и мы сильны, будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас. И Достоевский верил, что потребность братства в натуре русского человека, что вместо европейских муравейников, капиталистического и социалистического, наша Родина первая создаст братскую общину. Это его пророчество о России. Зимние заметки о летних впечатлениях вводят нас в область философских построений Достоевского. Они открываются записками из подполья и завершаются легендой о великом инквизиторе, высочайшими созданиями русской мысли и русского искусства. В 1863 году вспыхивает польское восстание. В обществе происходит взрыв патриотизма. Революционное движение ослабевает. В правительстве намечается поворот к реакции. В апрельской книге «Времени» Страхов помещает статью «Роковой вопрос», в которой он доказывает, что бороться с поляками внешнюю силу недостаточно, что победа над ними должна быть морально оправдана. Статья была отвлеченная, туманная, но вполне патриотическая. Тем не менее, ее признали революционной, и время было закрыто. Весною болезнь Марии Дмитриевны резко ухудшается, она не выносит более петербургского климата, и Достоевский увозит ее во Владимир. Вернувшись в Петербург, он переносит серьезную и довольно долгую болезнь, письмо к Тургеневу в июне 1863 года. О возобновлении «Времени» хлопочет Катков и Иван Аксаков. Писатель умоляет Тургенева повременить с печатанием повести «Призраки», обещанной запрещенному журналу, и прибавляет: «Мы имеем некоторую надежду, что наш журнал приостановлен только на время». Летом он во второй раз уезжает за границу. Там он переживает глубокую личную драму — роман с Сусловой. После работ Гроссмана и Долинина и издания дневника Сусловой фигура этой роковой женщины нам сравнительно хорошо известна. Аполлинария Прокофьевна Суслова, дочь бывшего крепостного графа Шереметьева, типичная шестидесятница. Она читает Герцена, Прудона, интересуется общественными вопросами и проповедует эмансипацию женщин. Она пишет рассказы с тенденцией «Некуда», «До свадьбы», «Своей дорогой» и печатается в журнале «Время». Осенью 1861 года она посылает Достоевскому наивное поэтическое письмо. Писатель страстно влюбляется в свою 20-летнюю сотрудницу. Суслова становится его любовницей, но с первых же дней тяготится этой связью. В августе 1863 года она уезжает в Париж и пишет ему оттуда жестокое письмо. «Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения, и в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу». Она ждала возвышенной любви, а встретила страсть. В другом письме она злобно иронизирует: «Ты вел себя как человек серьезный, занятой, который не забывает наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ уверял даже, что нужно пьяным напиться раз в месяц». Быть может, Достоевский был действительно виноват перед идейной девушкой. Охваченный страстью и сладострастием, он оскорбил в ней человека. Любовь ее превращается в ненависть, и она мстит ему с утонченной жестокостью. Мы уже говорили, что первая любовь писателя к Марии Дмитриевне Исаевой кажется историей, перешедшей в жизнь со страниц романа Достоевского. То, что принято называть «достоевщиной», целиком заключалось в судьбе его будущей жены. В романе Сусловой действительность снова предварила вымысел. Заграничное путешествие любовников напоминает драматическую ситуацию, вырванную из игрока или идиота. Суслова уезжает одна. Достоевский, задержанный закрытием времени, назначает ей свидание в Париже. По дороге во Францию он останавливается на 4 дня в Висбадене и играет на рулетке. Это начало долгой и трагической страсти писателя к азартной игре. Две страсти — к Сусловой и к рулетке — сплетаются неразрывно и таинственно. Брат Михаил пишет ему в сентябре 1863 года: «Не понимаю, как можно играть, путешествуя с женщиной, которую любишь?» Достоевский это понимал. Любовь и игра были двойным вызовом судьбе, головокружением бездны на краю. Он пытался рассказать об этом впоследствии в романе «Игрок». В Висбадене сначала выигрыш в 10 400 франков. «Я уж домой пришел», — пишет он сестре жены, — «и в сак запер, и ехать из Висбадена на другой день положил, не заходя на рулетку, но прорвался и спустил половину выигрыша. Часть денег он оставляет себе, часть посылает жене и брату. Безумие игры уже овладело им. Секрет-то я действительно знаю. Он ужасно глуп и прост, и состоит в том, чтобы удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться. Вот и все, и проиграть при этом просто невозможно». Между тем в Париже Суслова сходится с испанцем, студентом-медиком, Сальвадором, у которого гордое и самоуверенно дерзкое лицо и пушок на губе. Он скоро ее бросает. Она его выслеживает, хочет застрелить. В это время 26 августа приезжает Достоевский. Между ними происходит драматическое объяснение. Эту сцену Суслова сначала записала в своем дневнике, а потом переработала в рассказ «Чужая и свои». Повторяется ситуация сватовства писателя, его поездки в Кузнецк, где Мария Дмитриевна объявила ему, что любит Вергунова. Отвергнутый любовник утешает, уговаривает, переходит на роль друга и брата. Фабула униженных и оскорбленных. Иван Петрович, Наташа, Алеша снова воплощается в действительность. Из Парижа они уезжают вместе в Баден-Баден, Суслова записывает в дневнике: «Путешествие наше с Федором Михайловичем довольно забавно. Визируя наши билеты, он побронился в папском посольстве, всю дорогу говорил стихами, наконец здесь, где мы с трудом нашли 2 комнаты с 2 постелями, он расписался в книге, чему мы очень смеялись. Все время он играет на рулетке и вообще очень беспечен. О душевной пытке, которую выносил писатель от братских отношений с Сусловой, можно судить по жуткой ночной сцене, записанной в ее дневнике. Действие этой главы из романа Достоевского происходило в Баден-Бадене. Часов в 10 мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть. Вдруг он внезапно встал, хотел уйти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и также поспешно воротился и сел. — Ты куда же идти хотел? — спросил я. — Я хотел закрыть окно. — Так закрой, если хочешь. — Нет, не нужно. — Ты не знаешь, что со мной сейчас было? — сказал он со странным выражением. — Что такое? Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволновано. — Я сейчас хотел поцеловать твою ногу. — Ах, зачем это? — сказал я в сильном смущении, почти в испуге и подобрав ноги. — Так мне захотелось, и я решил, что поцелую. Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это. И мне неловко, — сказал он со странной улыбкой. Я спрятала лицо в подушку. Потом я опять спросила, придет ли горничная, и он опять утверждал, что нет. — Ну так поди к себе, я хочу спать, — сказала я. — Сейчас, — сказал он, но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечку. Моя свечка догорала. — Тебя не будет огня, — сказал он. — Нет, будет, есть целая свечка, но это моя. У меня есть еще. Всегда найдутся ответы, — сказал он, улыбаясь, и вышел. Он не затворил свои двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить окно. Он подошел ко мне и посоветовал раздеваться. — Я разденусь, — сказал я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода. Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь. Суслова не наивничает. Она наслаждается борьбой и опасностью. Она ведет любовную дуэль рассчитанно и коварно. Любовники, враги, достойны друг друга. В Баден-Бадене Достоевский проигрывается дотла. Он признается брату, что верил в свою систему. Хотел выиграть много денег для себя, для него, для жены, для написания романа. В первые четверть часа выиграл 600 франков. Это раздразнило. Вдруг пошел терять и уже не мог удержаться и проиграл все дотла. В отеле они с Сусловой каждую минуту дрожали, что подадут счет. А у них ни копейки. Скандал, полиция, гадость. Часы заложили в Женеве. О подробностях моего путешествия вообще, продолжает он, расскажу на словах. Разных приключений много, но скучно, ужасно, несмотря на А.П. Аполлинарию Прокофьевну. В Баден-Бадене Достоевский встречался с Тургеневым. Внешние отношения между двумя писателями приятельские, но в письме к брату он одним словом выдает свою глубоко запрятанную враждебность. В Баден-Бадене видел Тургенева. И я был у него два раза, и он был у меня. Тургенев А.П. не видел, я скрыл. Он хандрит, хотя уже выздоровел с помощью Бадена, живет со своей дочерью. Рассказывал мне все свои нравственные муки и сомнения... философские, перешедшие в жизнь, отчасти фат. Я не скрыл от него, что играл. Давал мне читать «Призраки», а я за игрой не прочел, так возвратил, не прочтя. Можно предположить, что проигравшийся Достоевский занял Тургенева небольшую сумму денег и много лет не мог возвратить долга. Этого унижения он никогда не простил баденскому буржуа, как называл себя Тургенев. Если это предположение правильно, то встречу двух писателей в Бадене в сентябре 1963 года следует считать началом открытой вражды между ними. Михаил Михайлович отвечает брату отчаянным письмом: «Как жаль, что ты не взял призраки Тургенева. Ты такого маху дал, что я и сказать тебе не могу. Знаешь ли ты, что значит теперь для нас, Тургенев? Во всяком случае, я должен иметь журнал, иначе я погибну. У меня долги, и я сгнию в долговом отделении. А мое семейство, если можно, на обратном пути заезжай в Баден и исхить у него повесть, как бы ни назывался наш журнал, а начать повестью Тургенева, ведь это успех. Достоевский испуган и пишет Тургеневу из Турина 18 октября 1963 года усиленно любезное письмо. «Пишу вам откровенно, ваша повесть «Призраки» и именно в ноябрьском номере для нас колоссально много значит. Я еще в Петербурге решил быть в Бадене, но не затем, зачем я приезжал, а чтоб видеться и говорить с вами. И знаете что, мне много надо было сказать вам и выслушать от вас». Да у нас как-то это не вышло, а сверх того вышел проклятый мятеж страстей, то есть рулетка. Из Бадена странные путешественники едут через Турин в Рим, там снова полное безденежье. Писатель умоляет Страхова занять в счет будущего рассказа 300 рублей у Бубарыкина, редактора библиотеки для чтения. Если тот не даст, обратиться к Некрасову. В конце письма сообщение о прилежном изучении славянофилов и необычайно меткая их оценка. Славянофилы, разумеется, сказали новое слово, но какая-то удивительная аристократическая сытость при решении общественных вопросов. Путешествие Достоевского с Сусловой продолжалось 2 месяца. В конце октября они расстаются. Он возвращается в Россию, она остается за границей. Роман был кончен. Предстоял еще эпилог, мучительная встреча в Висбадене в 1865 году. Но Достоевский не разлюбил свою мучительницу. Через много лет каждое письмо ее приводило его в тяжелые волнения. О том свидетельствует его вторая жена Анна Григорьевна. В 1865 году в письме к сестре Сусловой Надежде Прокофьевне писатель откровенно говорит о своей роковой любви. «Аполлинария — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважении других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой «Ты немножко опоздал приехать», то есть, что она полюбила другого, тогда как 2 недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее, она не стоит такой любви. Она меня третировала всегда свысока, она не допускает равенства в отношениях наших, ведь она знает, что я люблю ее до сих пор, зачем же она меня мучает? Ответ на этот жалкий вопрос в дневнике Сусловой. Она мстила Достоевскому за какое-то страшное оскорбление, настоящее или воображаемое. Мне говорят о Федоре Михайловиче, я его просто ненавижу. Когда же я вспоминаю, что была я 2 года назад, я начинаю ненавидеть Д. Он первый убил во мне веру. Теперь я чувствую и ясно вижу, что не могу любить, не могу находить счастье в наслаждении любви, потому что ласки мужчины будут напоминать мне оскорбления и страдания. Последнюю тайну этой любви, ненависти между Достоевским и Сусловой мы проникнуть не можем. В 1880 году, за год до смерти писателя, 40-летняя Суслова выходит замуж за 24-летнего журналиста Василия Васильевича Розанова. Через 6 лет бросает его, влюбившись в молодого еврея Гольдовского. Розанов умоляет ее вернуться, она отвечает: — 1000 мужей находятся в вашем положении и не воют, люди не собаки. 20 лет из злобного упрямства она не дает ему развода. Розанову принадлежит живописный портрет Суслихи, инфернальной женщины. С Суслихой я первый раз встретился в доме моей ученицы Щегловой, вся в черном, без воротничков и рукавчиков, траур по брате, со следами былой замечательной красоты. Она была русская легитимистка. Взглядом опытной кокетки она поняла, что ушибла меня, говорила холодно, спокойно и, словом, вся Екатерина Медичи.